Глава 26. Рябинина давно нет в комнате, а вернее в гостиничном номере, где он меня сгрузил и умчался наводить порядки. Но разлившееся в воздухе напряжение до сих пор отравляет мое настроение. А еще водочные пары напрочь выжгли обоняние. Но это все же лучше, чем нюхать рябининский прокуренный пиджак. Урод. И еще полстакана водки влил мне в рот. Фу, как же это было горько. И теперь в моей голове горячо и нервно. И тошнит. Домой хочу, к Ричарду. Но до сих пор валяюсь на казенной кровати, растертая вонючей водкой по самые уши и закутанная в теплое одеяло. С одной стороны, тихо вздыхает и жмется ко мне Стеша, с другой маячит Алекс. Достала уже своими нравоучениями. Где ж ее супружник? Сбежал? Шурик, да хорош уже балаболить, башка от тебя болит. Не выдерживает мама. Она развалилась в кресле и обеими руками держится за голову. «Пить надо меньше», — переключилась на нее Алекс. «Поучи еще, мать. У тебя свадьба, между прочим. То есть торжественный запуск письки в эксплуатацию, а твой муж неизвестно где и кого эксплуатирует». Алекс аж перекосила от гнева. И быть бы скандалу, но очень своевременно в номер ввалился счастливый и пьяный муж в одеяле и тапочках. «Девчонки, вот вы где!» — лыбится Вадик и тянет свободную руку к своей прекрасной половине. «Слава богу! Забирай ее быстрее!» Но дверь снова распахивается и влетает довольный Пал Ильич. «Ну что, согрелась, русалочка?» Весело и, как ни в чем не бывало, спрашивает у меня. «Домой поедем?» «Давно пора!» Ворчу недовольно и пытаюсь привстать в своем коконе. «Никак!» Голова кружится. Кажется, даже в бассейне я намного лучше себя чувствовала. Какой домой? А салют?» — забеспокоился Вадик. «Айка, дай-ка сюда ключи!» — подрывается с места мама. «Пока не потеряла. Идите уже все на салют!» «Ох, ключи же!» Моя ценная добыча, зажатая в кулаке, кажется, вросла в мою ладонь, и я ухитрилась о ней забыть. Алкоголь — наш злейший враг. Нервно трепыхаюсь в одеяле, пытаясь высвободить руки, и злюсь. А под насмешливым взглядом Рябинина мне хочется рычать и кусаться. Это все дурацкая водка. Мама бросается мне на помощь, но у нее свой интерес. Фух, свободно. «Алекс, возьми». Я протягиваю подрагивающую ладонь с ключами сестре. Меня так штормит, что подрагивает даже язык и лепечет невнятно. «Боишься потерять?» спрашивает Алекс и неуверенно забирает ключи. «Не-а». Я с облегчением откидываюсь на подушку. «Это теперь твоя машина». «Ух ты! Ничего себе!» радостно улыбается Стешка. «Айка! Идиотка тупая!» орёт мама не своим голосом и пытается выхватить у Алекс ключи. К счастью, безуспешно. «Ай, ты чего, с ума сошла?» растерянно бормочет сестра. «Я не могу. Да ты чуть не погибла из-за них». «Фу, не погибла же. Я еще, может, не готова изменять своему любимому пыжику. А к тому же...» Перевожу торжествующий взгляд на Рябинина-старшего. «Я терпеть не могу красненькие машинки». Рябинин беззвучно смеется, а мама едва сдерживается, чтобы не придушить меня. «Но главное, Саш, я хочу, чтобы у тебя был надежный и быстрый конь, на котором ты смогла бы ускакать от своего мужа, когда...» Я смотрю на бледнеющего Вадика. «Когда он надоест тебе своими слюнявыми поцелуями. Ну или если тебе, молодой рябинке, захочется к крепкому дубу перебраться». «Какая же ты дура мелкая! Надо было тебя утопить!» — рычит Вадик и получает от любимой супруги звонкую затрещину. Моё хихиканье даже в собственных ушах звучит противно, но меня поддерживает Стешка. «Так, все, мрачно командует Рябинин-старший. «По домам, алкаши!» «А я передумала. Требую продолжения банкета!» Горланю из чувства противоречия, когда он закидывает меня себе на плечо прямо в одеяле. «О, дядя Паша решил тряхнуть стариной и пошалить? Поберегите старину, батенька, а то ведь и отвалится. Ой, стойте, стойте, мы забыли свадебный торт для Ричарда!» Мой голос, совершенно охрипший и огрубевший, звучит, как у пропойца. «Айка, заткнись!» читаю по губам едва не плачущий Алекс. «Совет да любовь, ребята! Горько! Горько!» Как же суматошно бьется мое сердце. И как же ему горько. Отчего так горько?